«Ну, Катерина, тебе такая жизнь вряд ли понравилась бы», — фыркает Нед, — «и мне тоже. Потерпи еще немного, а там Бог даст, мы получим все». Кейт. Февраль 1484 года. Вестминстерский дворец. Кейт не давала покоя бегство доктора Арджентайна. Что послужило тому причиной? Может быть, он слишком много знал о судьбе принцев, и это знание оказалось опасным? Или опрометчиво вмешался в дела, которые не имели к нему отношения? А может, просто оказался неумелым лекарем? Кейт пришло в голову, что ее кузен Эдуард вполне мог умереть от естественных причин или от рук врача, который пытался его вылечить. Она слышала немало рассказов о печальных случаях, когда неправильно подобранное лекарство оказывалось для больного настоящим ядом. Тогда у доктора Арджентайна имелись все основания спасаться бегством. И в нынешней ситуации легко было понять, почему ее отец так и не объявил о смерти племянника, ведь люди наверняка возложили бы ответственность на него. Они и без того при каждом удобном случае спешили заклеймить его как убийцу. Это дело было слишком сложное, чтобы девушка могла в нем разобраться. Да и кому по силам распутать такой клубок? Хуже всего, что теперь ее непоколебимая вера в то, что ее любимый отец не способен совершать ничего дурного, была подорвана. И бедняжка не знала, как ей жить дальше. Когда Кейт тем вечером после памятного разговора с Пьетро села с отцом за шахматную доску, ей вдруг стало ясно, что она смотрит на него новыми глазами. «Ты невнимательна, Кейт», — укоризненно сказал он. «Я тебя предупредил. Береги коня. Что тебя мучает?» Она собрала все свое мужество. «Сэр, меня сильно беспокоят подлые слухи о моих кузенах в Тауэре». Ричард недовольно скривился. «Ты не должна обращать внимание на злокозненные разговоры. Значит, мои кузены живы? А что, по-твоему, с ними может случиться?» Он говорил резким, настороженным тоном. Королева Анна, сидевшая у камина, в котором потрескивали дрова, оторвалась от шитья, посмотрела на падчерицу и едва заметно отрицательно покачала головой. «Ничего, сэр», — быстро ответила Кейт. Отец нахмурился и больше не сказал ни слова. На следующее утро, когда месса уже закончилась, Кейт осталась стоять на коленях в пустой часовне. Она пыталась во всем разобраться, но для нее все это было слишком тяжело, и девушка поймала себя на том, что плачет. В таком виде ее и нашел Джон Рассел, лорд-канцлер и епископ Линкольна, который вошел в часовню несколько минут спустя. — Что случилось, мое дорогое дитя? — спросил он своим мягким мелодичным голосом. Кейт подняла заплаканное лицо, ясно отражавшее, что творилось у нее на душе. Она испытала облегчение, увидев рядом епископа Рассела, не раз бывшего гостем за столом ее отца. Девушка знала Рассела как человека необычайно достойного, умного, справедливого и сострадательного. Вид его сильного, безмятежного лица успокоил ее. Кейт встала, отерла слезы. «Я оскорбила своего отца, короля!» Она шмыгнула носом. «Но я ни за что в жизни не хотела бы сделать ему больно. Я уверен, что такая молодая леди, как вы, не могла совершить ничего столь ужасного!» Добрым голосом произнес епископ. «Вы не хотите рассказать мне об этом?» Кейт поняла, что ей как раз этого и хочется, причем очень сильно. Бедняжке требовалось утешение, ведь ее много недель грызли эти страшные вопросы, а разговор с Пьетро только усилил ее терзание. Девушку буквально разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, ей были невыносимы эти ужасные разговоры об отце, а с другой, она мучилась мыслью о том, что в них, возможно, есть зерно истины. Каждый раз, когда Кейт пыталась поговорить с Джоном о своих страхах, он неизменно предлагал ей какое-нибудь утешительное объяснение, но она подозревала, что возлюбленный, будучи ярым сторонником ее отца, попросту лукавит. И еще она чувствовала себя виноватой перед отцом за эти страшные сомнения, которые ей никак не удавалось погасить. Епископ Рассел был опытным политиком, хорошо знакомым с внутренними пружинами королевского двора, тайного совета и парламента. К тому же он был честным человеком, прекрасно осведомленным во всех делах. Если уж кто и знал правду, то это он. Кейт опустилась на королевскую скамью, а его преосвященство удобно устроился рядом с ней. «Ну вот», — сказал он, — «здесь нас никто не слышит, так что можете говорить свободно. И, пожалуйста, не думайте, что какие-то ваши слова могут шокировать меня. Я на своей службе чего только не слышал. В жизни всякое случается, так что этот разговор останется между нами». Он замолчал в ожидании, созерцая свое епископское кольцо. «В последние недели ходят страшные слухи», — начала Кейт, но запнулась. Даже теперь она не могла себя заставить произнести эти слова. «Моего отца обвиняют в том, что он якобы убил племянников». «Ну вот», — теперь она произнесла это, — «епископ». Помолчал несколько мгновений. Он явно призадумался. Кейт в тревоге затаила дыхание. Король действительно питал честолюбивые замыслы. «На этот счет нет никаких сомнений», — сказал он наконец. «Ваш батюшка хотел получить корону, хотя я не могу сказать, когда эта мысль впервые пришла ему в голову. И он устранял всех, кто стоял на его пути. Я знаю наверняка, что лорд Гастингс не участвовал ни в каком заговоре против него. Так что да, он проявлял определенный прагматизм, назовем это так.